Народная воля. После чего приступили к обсуждению первого шага новорожденной партии, а точнее, организации террористов. Было решено начать оглушительно, взорвать царя на железной дороге. И сделать это осенью, когда он будет возвращаться из традиционной поездки в Ливадию. Липецкий съезд был объявлен закрытым. На другой день участники отправились в Воронеж группами по 2 или 3 человека, подобно тому, как явились неделю назад и на Липецкий съезд. В Воронеже состоялся съезд земли и воли, закончившийся официальным расколом. Прежняя земля и воля была похоронена. Через 2 месяца террористы Липецкого съезда объявили о создании собственной организации. Они назвали ее «Народная воля». После Воронежского съезда в ИК добавились новые члены – Вера Фигнер, Софья Перовская и прочие. Всего стало 25 членов исполнительного комитета. Самой знаменитой из новых членов станет Софья Перовская. Именно ей суждено будет изменить русскую историю.